Отец Алексей Мечев. Я с радостью ухватилась за эту мысль и поехала в Москву, надеясь его повидать и поговорить, чтобы успеть вернуться в тот же день к детям. Прихожу в его квартиру на Моросейку. Мне указывают, где он живет. Поднялась на второй этаж. На небольшой площадке всего одна дверь к нему. По всей лестнице и на площадке полно людей. Я увидела, что, встав в очередь, не поспею к единственному поезду, шедшему в Лавру, и придется оставаться до следующего дня, а это немыслимо. Детям нечего есть, и я должна что-нибудь раздобыть. Вежливо я решилась обратиться к ожидающим, предполагая, что раз эти люди пришли к старцу, то могут иметь сочувствие к нужде ближнего, и объяснила причину, почему прошу меня пустить без очереди. Но надежда моя не оправдалась, и я получила грубый ответ на «ты». «Думаешь, как прежде? Была барыней и лезла вперед, так и теперь? Нет, становись-ка сзади всех!» Я впала в раздумье, пришла к старцу за утешением и советом и уйду, не дождавшись, а там дети одни. Первое взяло верх, и я решилась остаться из-за тех же детей. Подходит интеллигентная старая дама и говорит: «А вы не смущайтесь. Вы ведь знаете, к кому вы пришли? К прозорливцу. Если у вас такая нужда, то он из тысячи вас вызовет первую». Я села сзади всех на стоявшую там скамейку. Открылась дверь, и в ней показался маленького роста, совсем седой, старенький священник. Он окинул всех взглядом и как бы искал кого-то. Увидев меня, поманил меня пальцем со словами: «А ну-ка, ты, иди сюда». У двери стояли две девицы. Он сказал им: «А вы можете уходить, я ведь не гадаю». Я рассказала ему все положение. Он ответил: «К мужу поезжай, но я благословлю только тогда, когда от него будет ответ, и он найдет для тебя и детей квартиру». Поговорив еще немного, я ушла успокоенная и поспела на поезд. Прошел месяц, ни на одно письмо ответа нет. Я опять поехала к старцу, а он опять не дает благословения и подтверждает, что до получения известия о найденной квартире он не дает согласия на отъезд. Еще месяц прошел, и ни слова. А вместе с тем я из железнодорожного управления знаю, что он жив и имеет достаточный заработок. Дети совсем истощали. Работы у меня никакой. Еду в третий раз. Очень не хочется мне отпускать тебя еще, но раз настаиваешь, поезжай, а я буду молиться за тебя. У меня мелькнула мысль. Вот я живу у самых мощей преподобного Сергия, и значит, не надеюсь на его помощь. не успела подумать, как он встает, быстро подходит к полочке, берет с нее иконочку «Явление Матери Божьей преподобному Сергию», благословляет меня ею и говорит: «А вот и преподобный Сергий тебя благословляет. Помни, что я буду молиться за тебя». И как же оправдалось на деле его провидение, почему он не отпускал меня, пока не будет ответа о квартире? Теперь нужно было хлопотать о возможности переезда на юг, не имея абсолютно на это материальных средств. Были у меня еще две золотые вещи, но в то время я могла их променять всего на несколько фунтов ржаной муки. И это было неприкосновенно до времени на случай чьей-нибудь смерти или тяжелой болезни. Пока я хлопотала в течение 2 недель, в лавре произошел один из самых тяжких кощунственных поступков большевистской власти –